Глава 3. Весь вечер и половину ночи мы провели возле Киоси. Израненный танок и все куда-то рвался, но сенсей сдерживал его, поглаживая по голове. Эти поглаживания успокаивали оборотни сильнее снотворного. Я помогал, принося из комнаты то одну, то другую траву. То отправлялся обратно с принесенным веником, поскольку «Лох безумный, я опять припер не то!» Маленький Киоси понемногу успокаивался. Его раны затягивались на глазах, а сваленная шерсть расправлялась. Сенсей научил меня новой технике дыхания жизни. Как оказалось, до этого момента он в основном и использовал ее на мне, когда лечил. Техника состояла из мудр энергии, величины, созидания и интуиции. Когда я отставил правый локоть и сконцентрировал боевой дух на ладонях, то между мозолистыми поверхностями появился синеватый дым. «А теперь направляй дыхание жизни на раны и вызывай себе желание вылечить их. Только желание должно быть отчаянным, словно ты сам умираешь и стремишься ухватиться за соломинку, чтобы спастись. А если не получится?» «Тогда ты мудак рукожопый и пойдешь ночевать на улицу», — пожал плечами сенсей. «Чего ты лаешься-то? Мог бы и нормально сказать». «Если бы сказал нормально, то не помог бы достичь эмоционального раздражения. А тебе оно сейчас ой как нужно». Я только хмыкнул в ответ. Попробовал навести дымок на плечо Киоси. Как раз в этом месте был глубокий порез, как будто рубанули мечом. Сосредоточился и захотел, чтобы рана затянулась и вылечилась. Даже зубы сжал от усилия. «Смотри, не перни!» — послышался ехидный голос сенсея. «А то вон как покраснел! Если перну, то, может, получу глоток свежего воздуха. А то из твоего рта всякая гадость льется!» — парировал я. «Потом леща получишь!» — покачал головой сенсей. «Сейчас не время пререкаться. Лечи давай!» Ё-моё, как же это оказалось сложно. Стоило дыму коснуться плоти малыша, как тут же в руке разгорелся маленький пожар. Вот честное слово, не вру. Я даже отдернул ладони, как от раскаленной плиты. Взглянул на сенсея. «Терпи, кабун, оябуном станешь», — сказал Наробу. «Я же терпел, когда лечил тебя. Теперь и ты терпи». Неужели он всегда испытывал такую боль, когда лечил меня? Ого, вот это сенсей. А я про него еще плохое думал, а оно вон как. Терпел боль, чтобы вылечить. Прямо герой. Неужели я так не смогу? Смогу. Под моими ладонями снова закурился дымок. Я протянул ладони к ране Киоси и прикусил губу. Рана на плече оборотня затягивалась. Но как же горела кожа! На нее словно положили уголек из мангала и теперь активно раздували. Губы сенсея Наробу кривились в улыбке. Он явно ждал, когда я оторву ладони, чтобы самому положить и показать недотепе, как нужно правильно делать. Вот только он вряд ли дождется этого. Я убрал боль в уголок подсознания и продолжил выпускать дымок, постепенно вылечивая тануки. Края раны соединялись, образуя грубый шрам. Но все-таки соединялись, а это было важно. И пусть горят руки. Я их потом вылечу или попрошу сенсея. Сейчас важнее здоровье Киоси. «А ты терпеливый малый», — покачал головой сенсей. «Я думал, что ты взвоешь уже на первой минуте, а ты даже рану залечил. Пусть и не умело, придется переделывать, но сделал это. Что же, тень, похоже, что ты не только убивать умеешь, но и к жизни возвращать способности имеешь». «Ничего не могу сказать, удивил». «Ладно, так и быть. Открою тебе маленький секрет». Сенсей замолчал, выдерживая театральную паузу. Сам он в это время водил ладонями по груди Киоси, закрывая раны. «Ну и какой же секрет?» Наконец не выдержал я. «Когда делаешь мудры, то используй не только правый локоть, но и левый. Так твой боевой дух займет пережатый меридиан и перестанет выходить с болью». Сенсей в конце даже хихикнул. Я посмотрел на него долгим испытующим взглядом. Постарался найти хотя бы чуточку раскаяния в морщинистых пещерах, где скрывались плутоватые глазки. «Ага, хрен там чего найдешь, кроме задора и молодого огня. Ну и зачем так было делать?» Я в ответ не стал говорить о своем умении справляться с болью. «Я же себе едва ладони не спалил ко всем демонам». «А что бы ты знал?» Что неправильное выполнение техники ведет к боли. Это тебе очередной урок мудрости от сенсея Наробу. Тоненько захихикал учитель. так противно захихикал, что мне захотелось воткнуть пучок гогё сушеницы в приоткрытый рот. Пусть лучше жует, чем говорит. И снова, в который уже раз, я напомнил себе о ветке ивы. И загнуться, чтобы потом воспарить. Ничего, я еще сделаю какую-нибудь пакость своему драгоценному учителю. Чтобы тот узнал, что не нужно подкалывать лучшего ученика. Но это потом, как-нибудь. Сейчас же лучше его не злить. А то откажется участвовать в моей афере с Кибаята. А меж тем на робу отводилась там не последняя роль. Так что отложим месть так далеко, как только можно. Может, потом и вовсе остыну и забуду. «Как же ты все медленно делаешь! Да Тануки сдохнет прежде, чем ты еще хотя бы одну рану закроешь! Иди прочь! Лучше ужин приготовь! Может, женское дело у тебя получится лучше, чем мужская работа!» Пробурчал Наробу, когда я взялся закрывать еще одну рану. «Нет, не забуду отомстить. Просто отложу маленькую месть на потом». Я вдохнул и выдохнул. «Чего задумался? Иди, готовь рамен. Мне понадобится много сил для лечения. Иди, иди, не смотри на Тануки. С ним все будет в порядке», — пробурчал вредный старик. Я все-таки застыл на миг в дверях и посмотрел на Киоси. Маленький оборотень все еще был без сознания, но теперь он уже не дрожал, не взбрыкивал и не стремился куда-то убежать. Он спокойно спал в темной воде, по которой плавали листочки и веточки. «Бедолага, где же его так?» Когда я резал мясо для бульона, в кармане звякнул телефон. На экране высветилось сообщение. «Ты будешь молчать? Или мне обратиться в полицию?» «О как!» Госпожа Икеда перешла к угрозам. «Неужели она все так же не может забыть тот наш разговор? Или чувствует себя оскорбленной? Или...» «Конечно же, я не поверил угрозе». «Что она им скажет?» «Что занялась любовью по телефону не с тем?» «Да еще и со своим учеником. Вот еще. Она благоразумная женщина». Я оглянулся в сторону ванной. Там раздавалось тихое журчание воды и редкие всплески. Ну нет. Даже если я сейчас позвоню, то старик услышит и начнет вставлять свои ехидные реплики. А у меня насчет госпожи Икеда были другие планы. А вовсе не ехидство в уши. «Госпожа Икеда, вы хотите, чтобы я перед вами извинился за вашу ошибку? Вы в своем уме?» «Да, немножко рисковато, но надо разжечь огонек интереса в женской груди. Похоже, что огонек разжег огромный пожар, если через секунду телефон взорвался звонком. Я убрал звук и с усмешкой наблюдал, как учительница физкультуры пытается дозвониться до того, кто слишком нагл. Ух, как она сейчас рвет и мечет. Мясо резалось, телефон показывал, что учительница в ярости, и я довольно улыбался. Женщины, любопытны как кошки. И также ласково, если найти к ним подход. Сейчас я как раз понемногу подчинял госпожу Икеда себе. Настраивал на грядущее. В конце концов, телефон перестал принимать звонки. А на смену пришло СМС. «Почему не берешь телефон? Боишься моего гнева?» «Какаю, разговаривать неудобно. Посторонние звуки мешают». Я поставил смайли в конце. Вот сейчас она должна будет улыбнуться. В состоянии раздражения лучше всего помогает неожиданный смешной выверт. Сразу же меняется вектор ярости, и гнев переключается на другое. Допустим, на издевательство, но уже не раздражение. Так и есть. Через полминуты пришло новое СМС. «Испугался от страха? Бойся, засранец! Я еще найду тебя!» «А зачем меня искать? Если хотите наказать, то можем попробовать подраться. Я тоже стоять просто так не буду». «Ты со мной? Давай! У меня уровень специалист, так что я из тебя все дерьмо выбью, которое еще останется!» «Фу! Хвасталась мартышка, что победит слона! Завтра в 9 вечера в клубе Омёдо Куда, если не испугаетесь и не обосретесь!» Телефон тут же снова зазвонил. «Ага, значит, она снова вспылила. То, чего я и добивался. Теперь она точно в моих руках. Придет драться, наказывать взорвавшегося юнца, а там...» 10 звонков. А уж не перегнул ли я палку с таким обращением? Но нет, не перегнул. Когда вместо 11-го звонка пришло СМС. «Я заставлю тебя пожалеть о своих словах, засранец. В 9, в клубе». Как раз приготовился рамен. Я улыбнулся на СМС. Поставил миски на стол, приготовил палочки хаси и позвал сенсея. Позвал еще раз. И только на третий крик Наробу вышел из ванной. «Чего ты орешь? Я с первого раза прекрасно слышал. Я уложил Киоси на подстилку из лекарственных трав. Сегодня ночью он поспит, А когда уже проснется, то мы и узнаем, кто его так отделал. А ты чего такой довольный? В лапшу плюнул?» Я едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Вот же что надо было сделать, чтобы осуществить свою месть. Нет, ничего такого я не делал. Ведь я безмерно уважаю своего сенсея. Люблю и почитаю. «Вижу сожаление в глазах. Значит, точно не плюну», — улыбнулся сенсей. «Иномирец, ты порой для меня как открытая книга, а порой как запечатанное письмо. Так чего ты улыбался?» «Появился шанс использовать второго сикигами. Ты же сказал, что ему нужна сексуальная подпитка. Так завтра вечером я напитаю его по полной мере». «Ты так уверен в собственных силах?» «Я уверен в женской ярости. Уж сколько времени она накапливалась. У этой женщины нервы на пределе, и выплеск может дать только сексуальная разрядка. Или я очень плохо знаю женщин». Сенсей Наробу с шумом втянул лапшу и закусил куском мяса. Задумался. «Порой мне хочется назвать тебя дураком, а после побить. И от этого становится еще противнее, когда ты оказываешься прав. Я вселю в твое тело сикигами на завтрашний день. Но надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Постарайся изо всех сил, иначе он может обидеться и в нужный момент просто не оказать помощь». «Думаю, что он будет рад». Я постарался удержаться от пошлого подмигивания. «Тогда дай мне спокойно поесть, а после спокойно отдохнуть. Сегодня был слишком насыщенный день». «А что по поводу старой гвардии?» «Завтра начну вызывать. Надеюсь, что они все еще живы». «Все, заткнись, не порти аппетит». Вот и вся хваленая японская вежливость. Я покачал головой и тоже приступил к поглощению. Остаток ночи прошел спокойно. Утром будильник прозвонил всего раз. Я вовремя вспомнил, что у нас в доме находится больной человек, и выключил телефон. Человек? Ну, пусть будет больной оборотень. Он продолжал тихо посапывать в ванной, накрытой теплым одеялом. Я тихонько умылся и выскользнул из дома сенсея Наробу. После обязательной пробежки, упражнений и прокачки пресса я заскочил за вещами и формой. Сенсей и оборотень продолжали спать. Счастливые, а мне еще нужно было отсидеть уроки и позаниматься в клубе. Немного денег еще оставалось, поэтому я купил бенто в школу, чтобы не заморачиваться с едой на обед. Коробочка еды всегда выручала на большой перемене. После того, как мне отказали с едой из общего котла, я сам отказался от той еды, предпочитая надеть маску рыцаря печального образа и хомячить в одиночестве. Даже после снятия бойкота я не изменил свои привычки. Уроки проходили традиционно спокойно и без происшествий. Кимика все продолжала строить глазки. Она так до конца и не разрешила для себя вопрос, будет ли она встречаться с Хинином или все-таки переключит внимание на другого. Я не торопил. Пока что у меня были другие заботы, более важные, чем получение информации о ее бывшем дружке. Кацуми в привычной шаловливой манере сперла половину моего обеда. Подбежала на большой перемене и выхватила коробку. Отбежала, надеясь, что я побегу за ней. Я же скрестил руки на груди и начал наблюдать за показывающей язык девушкой. Смотрел спокойно, ожидая возвращения. Она покачивала плечиками, дразнила, но потом смилостивилась и отдала половину своего бента. «Держи, попробуй». «Да чего ты хмуришься? Я сама готовила». Пододвинула она мне рис с мясом и приправами. Я сделал вид, что нехотя пробую. А и в самом деле вкусно. Но не надо этого показывать, а то снова загордится. Мало того, что загордится, так еще и вздумает меня опекать и подкармливать. Стыда не оберешься. И так уже на нас озираются те ребята, кто не ест из общего котла, а приносит свои бента». «Ну, вполне, умеешь готовить», — улыбнулся краешками губ. «Скажи, а разве у вас не слуги готовят?» «Слуги, но я тоже люблю готовить. Так что обеды в школу делаю сама. Могу и на твою долю сделать порцию». «Ну вот, как я и говорил. Нужно сразу же пресекать подобные попытки. Хорошо, я тогда буду платить тебе за бента обычную цену. А если добавишь чуть больше мяса, то накину пару йен». Румянец показался на щеках Кацуми. «Вот хорошая девчонка, и зря я ее обижаю своими словами. Но если по-другому никак, то лучше сразу рвануть пластырь на зажившей ране, чем тянуть понемногу». «Я тебе больше ничего не дам», — прошипела она, выхватывая у меня свое бенто. «Да я, в общем-то, и не просил». Она отсела, дуясь на меня, как обиженный суслик. «Теперь надо выдержать полминуты». За эти полминуты я сделал оригами в виде розочки и сунул ей под нос. «Кацумитян, не будь букой. Я на самом деле не хочу тебя утруждать. и привык всегда платить за чужой труд. Не обижайся на меня. На, держи цветочек. Он усиливает боевые меридианы от сердца и до почек». Кацуми прыснула и цапнула цветок. «Ладно, на сегодня прощен. Но я тебе все равно сделаю бента». «Не вздумай, а то опять обижу. Надул я губы. Пойми, я мужчина и всегда добиваюсь всего сам. Не хочешь, чтобы я тебе платил за бента? А я не хочу садиться тебе на шею и пользоваться плодами твоего труда. Поэтому давай мы останемся друзьями и...» «В этом моменте надо пойти на уступку, чтобы умилостивить девушку. И будем делиться бента». «Эх, во мне такой дипломат погибает, что порой самому плакать хочется». «Ладно, уговорил», — улыбнулась Кацуми. «Но только все по-честному. А то выберешь все мясо, а мне только рис оставишь». «Заметано. Вот и ладушки. Слушай, а клуб Омёдокуда закрывается на ночь? Никак туда не попасть?» «Ну да, закрывается. Но у меня есть ключ. И иногда я хожу туда потренироваться, пока все спят», — шепнула Кацуми таинственным шепотом. Кимика обернулась на нас. Я прочитал на ее лице желание узнать, о чем же мы болтаем. Я уже объяснял ей, что мы с Кацуми только друзья и ничего более. Но если женщина ревнует, то она перестает слушать чужой голос. Внутри звучит только голос собственной ревности. А мне нужно открыть клуб и дождаться госпожу Икеда. И вообще не нужна сцена ревности. Поэтому я незаметно подмигнул Кимика и послал губами воздушный поцелуй, пока Кацуми вылавливала палочками хаси непослушный кусок свинины из соуса терияки. «Круто! А дашь мне ключ на пару дней? Хочу опробовать свой новый класс. А то боюсь, что дома все порушу. Да и сенсей на робу не дает использовать омедо внутри. Если хочешь, то я тебя потренирую». На щеки Кацуми снова вернулся румянец. «Эх, вот только этого не хватало. Чтобы во время нашей с госпожой Экеда тренировки заявилась Кацуми. После этого она меня не то что в комнату для омедов в клуб пускать перестанет. И брату строго-настрого запретит. И ведь если попытаться объяснить это способом ублажения сикигами, то еще и психушку вызовет. Спасибо, я помню, как ты меня тренировала делать земляной меч. Я чуть со стыда не сгорел от твоих комментариев. Нет уж, тогда не надо ключа. Поеду снова в парк». «Да ладно, чего ты сразу?» Толкнула она меня в плечо. «Так бы и сказал, что стесняешься». «Хорошо, дам тебе ключ. Но два условия. Саке не пить, голышом не бегать. Выполнишь?» Знала бы она, что со вторым условием попала в точку. Вот и говори потом, что женское сердце ничего не чувствует. Я даже покосился на нее. Но нет, глаза смеются. Значит, не в курсе о нашей с госпожой Экедой договоренности. «Блин, тогда точно придется идти в парк», — отозвался я. «Там хотя бы можно себе это позволить, пока полиция не поймает. Представляешь, буду бегать пьяный, голый и размахивать с земляным мечом». Кацуми расхохоталась и снова ткнула меня в плечо. Ощутимо так ткнула. «Точно синяк будет». «Ладно, если уж так нужно, то...» Она покопалась в сумке и вытащила ключ. На верхушке была изображена оскаленная пасть тигра. Тигр словно намекал, что ключ не от сундука со сказками, что место, в которое он запускает, пахнет кровью. «Крутое исполнение», — сказал я, разглядывая ключ. «Постарайся, чтобы он таким же и остался. Ладно, отсяду от тебя, а то от взгляда Кимика кусок в горло не лезет». Кацуми и в самом деле отсела, а я спрятал ключ во внутренний карман и подмигнул девчонкам, среди которых сидела Кимика. Они тут же захихикали, прикрывая ладошками рты. Я же принял привычный облик рыцаря печального образа и погрузился в свою коробочку с едой. Мне нужны были белки для вечернего боя.